Все это были люди, искренне интересовавшиеся литературой, искусством. Они не давали скучать. Река, поля, непроходимый лес и соловьи, весенние, неутомимые. Мигом был сочинен такой стишок. А вот и флигель Левитана. Художник милый здесь живет. Встает он очень-очень рано и тотчас чай китайский пьет. Позвал к себе собаку Весту, дает ей крынку молока и тут же, не вставая с места, этюд он трогает слегка. Левитан поднимался раньше всех. И хотя Чехов в 7 часов утра начинал рабочий день, художник уже до этого успевал написать этюд «Долины в утреннем тумане» или посмотреть, как проснувшееся солнце снимает с леса ночную таинственность. Часто с Левитаном на этюды ходила и Маша. У нее были большие способности к живописи. Расположится под зонтом Левитан, а где-то рядом с этюдником Маша. Смотрит, как он строит композицию, как набрасывает чернилами рисунок, чтобы в увлечении не сбиться с формы. Что может быть полезнее? Потом Маша училась у многих художников, посещала студии, училище живописи, но никогда не сравнила бы она те занятия с этими часами сосредоточенной работы рядом с Левитаном. Скоро стены флигеля, где помещалось ателье художника, уже не вмещали всего того, что было написано. Жар увлечения не проходил. Удачные холсты рассеивали настроение безысходности. Об этом лете, о дружбе, о молодости напоминает картина «Река Истра». Левитан подарил ее Чехову. Эта картина очень проста по сюжету. Смело взят мотив. От самого края вглубь холста уходит извилистое русло гладкой реки. Узкая полоска неба, светло-серая, чуть тепловатая. Почти такого же цвета река. Чуть-чуть отличаются они по тону, но в искусстве часто это «чуть-чуть» решает успех. Несколько мазков, и вы ощущаете колыхаемые ветром ветви, всю массу кустов, плотную, округлую. Великое очарование простоты. В этом пейзаже его уже достиг художник. Не потому ли так любил эту картину Чехов, узаконивший простоту в литературе? Когда со станции приезжал киселевский служащий Микешко, в Баткине наступало оживление. Он привозил журналы, газеты, все вырывали друг у друга номера с рассказами Чехова и нередко узнавали в них либо деталь баткинского пейзажа, либо черту знакомого лица. Сколько горячих споров возникало вокруг прочитанных книг, написанных только что рассказов или этюдов, на которых не успели высохнуть краски. Этот маленький кружок жил в атмосфере творчества. В Баткине Левитан сблизился с Чеховым. Их влекло друг к другу родство вкусов, единство интересов. Им нравились одни и те же книги. Они любили в природе и элегию сумерек, и буйство заката. Никогда не иссякало их взаимное тяготение. В то лето 1885 года над всем царил Салтыков-Щедрин. Еще не остыли волнения, вызванные угрозой ареста сатирика и запретом журнала «Отечественные записки», который редактировал Щедрин. Полицейский сапог придавил это издание. После того, как пулей народовольца был убит Александр II, его преемник издал манифест о незыблемости самодержавия и пустил на полную скорость машину деспотизма. С благословения двора возникла организация «Священная дружина», провокации и шпионажем, пресекавшая малейшие проблески революционной мысли. Баткинский кружок читал щедринские письма к тетеньке, в которых писатель издевался над этим обществом титулованных мерзавцев. В пору разнузданной реакции редко кто осмеливался даже громко назвать это сборище шпионов и провокаторов. А Щедрин изобразил его под именем «клуба взволнованных лоботрясов», и своей смелостью открыто бросил вызов всем, кто в дни безвременья ушел от борьбы.